У вас квартирка-то рядом с мебельным магазином, это мне удобно. И мне терпимо. Но вы, друг мой, достанете мне за это старинную книгу. Какую? А какую хотите? Можно летопись, можно церковную, можно, наконец, любую старую книгу, лишь бы не нашего века. Ага. Пришлете мне в знак благодарности какую-нибудь книжонку из вашей деревни. На этом поладили. Отговорив свою сценку, провинциальный гражданин, маленькая роль, уходит за кулисы и где-то там разгримировывается. Для него конец. А на сцену уже втаскивают в холодильник другие люди. Можно даже, чтобы втащили роскошный финский гарнитур, чтобы и шумно, и зрелищно, и натурально. Те люди, что втаскивают этого красавца, сработанного под орех и уютного, как сам уют, одновременно передают нашему герою 2-3 старые книжонки, плата за постой. «Порядок», — говорит им наш герой со стремянки, принимая книги. «Можете оставить, ребята, свое барахло, волоките в тот угол». Выясняется, что жаждущий познания парень практикует этот, так сказать, постой достаточно давно. За книги он согласен некоторое время держать у себя чужую мебель и в известном смысле сторожить ее, благо жилье позволяет. Все вокруг это знают, и если у приезжего человека подходит очередь на модный сервант, ему шепчут: «У тебя есть старая книжка?» «Привез». «Тебя предупредили заранее?» «Ну да, сосед посоветовал». «Тогда в порядке. Поставишь на время сервант у этого парня, квартира 4, а потом спокойно отправишь домой, без суеты, без гонки. А когда отправляешь без гонки, и уголка не отобьешь, и не поцарапаешь». «И не надо ему платить деньгами?» «Нет, он очень милый». «Само собой разумеется, что милый парень беден, как мышонок. Ну, хлеб-то есть, и кофе, конечно, и масло тоже можно ему разрешить. Но в остальном ни-ни, деньги и благо его не волнуют. Герой значит герой». Возникают встречные потоки. С одной стороны, квартира заполняется старыми мудрыми книгами, с другой она заполняется мебельными гарнитурами и телевизорами. Мебель время от времени собственником вывозится, но ввозится куда больше. Вещи валят валом, образуется затор, и вот квартира уже буквально набита человечьим добром. Книги или торшеры, такое вот нацеливающее название, дабы определить суть происходящего зазывной балаганной хлесткостью. Могла бы пьеса. Реальный смысл ее достаточно ясен. Так что сценическая площадка — это душа человеческая, душа Старохатова. И вот что в ней, то есть в душе этой, сейчас происходит. Пьесы, пусть даже не написанной, не может быть без молодой и привлекательной женщины. И потому женщина есть, милая и скромная. Она любит нашего героя и иногда приходит к нему, общается, вымоет чашку из-под кофе, пожарит картошку или вытирает пыль. А он со стремянки, весь такой современный, жесткий, хриплый, плюс жаждущий познания, кричит: «Миленькая, какого черта ты телевизор протираешь?» «Ну а как же, ведь пыль!» «Плевать!» «Пыль!» — робко произносит она. «И здесь тоже пыль. Ну пусть хоть сгниют. Плевать мне на их холодильники». Но она, конечно же, вытирает. Тихо-тихо. «Женщина!» А он шелестит страницами. Углубился. Она вытерла пыль, и вот пока он там, на стремянке, шелестя страницами, выписывает мудрость прошлых веков, она в детской своей непосредственности включает к ряду 8 телевизоров, цветных и черно-белых, и радуется, как ребенок. Зритель же по ходу пьесы получает дополнительное зрелище. На экранах начинающие балерины пляшут танец, работая тонкими руками под лебединые крылья, в цвете и в черно-белом варианте. Помножить на 8 получится рота великолепных девиц. И ведь не нужно выводить их на сцену. Да им бы и не сплясать среди мебели. Зрителя ради можно ввести в действие и сержанта милиции, чтобы он, значит, думал, что наш герой, замаскировавшийся крупный спекулянт, мебели-то мамочка-мать, и чтобы он всюду совал свой милицейский нос. и чтобы однажды организовал слежку, спрятавшись на ночь,